वञ्चकौपतरुभ्यश्चकृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे Я хотел вернуться к истории Шринивасы Бабаджи, которую мы рассказывали вчера, закончить ее, рассказывать еще несколько историй, связанных с этим местом. Третий стих Шри Бихат Бхагаватамриты будет рассказывать о Господе Чайтанье, поэтому я думаю, лучше, если мы поговорим об этом стихе в Майяпуре. Вчера я рассказывал по кусочкам историю Шринивасы Бабаджи, немного не закончил ее. И один вопрос, который неизбежно возникает. Почему Бог, который по определению является наслаждающимся, претерпевает все эти страдания? Жизнь его далеко не такая счастливая была. Вначале, мы знаем, он спустился сюда, жил в термитнике, в норе, под землей. Корова пришла, слава Богу, стала его кормить через какое-то время. Потом, когда он защищал корову, его ударили топором по лбу. И до сих пор у него остался шрам, который прикрывает большая тилака, чтобы никто не видел этого шрама. Потом, когда эта история закончилась, сегодня мы будем слышать продолжение этой истории, когда Кришне ударили по лбу его собственной чакрой. Причем не просто ударили, а так, что он упал без чувств, и все подумали, что он вообще упал замертво. Когда все это кончилось, потом вчера мы слышали историю про Ананта Ачарью, когда Ананта Ачарья, его преданный, бежал и запустил в него мотыгой, и мотыга ударила ему в подбородок, и до сих пор в честь этой лилы каждый день Шринивасу или Бабаджи прикладывают целебные примочки к подбородку, чтобы он вылечился от этой раны. И неизбежно возникает вопрос, как так может быть, почему это случается? Ответ, на самом деле, на этот вопрос очень простой. Но в то же время он исполнен глубокого смысла. Бабаджи пришел сюда для того, чтобы в том числе отплатить за все те муки и за все те аскезы, которые Падмавати пережила в прошлой жизни. Когда мы рассказывали о втором стихе Брихат Бхагаватамриты, мы цитировали стих, в котором Кришна говорит Гопи на параехам, как там, самуджам, на параехам, видите, самуджам. Он признается, что я не смогу никогда отплатить вам за вашу чистоту. Это слово, которое я сейчас забыл. Вторая часть, сложное слово. На параехам. Сам юджам значит полностью чистый. И так как ваше преданное служение по отношению ко мне абсолютно чисто, я никогда не смогу за него отплатить, даже если я буду делать это в течение жизни Брамы. И здесь мы видим, как сам Нараяна, Господь Вайкунхи, предпринимает попытку отплатить Видавати за ее служение. Вчера я вкратце рассказал историю эту. Сейчас я расскажу немножко подробнее о том, что делал Видавати, которая в этом воплощении стала Падмавати. Она была дочерью мудреца Кушадваджи в Трета-югу. И мудрец породил ее очень особым образом. Она родилась из ведических мантр. Он устроил огромное жертвоприношение. Брахманы цитировали ведические мантры. В какой-то момент из ведических мантр появилась дочка, девочка. Воплощение, частичное воплощение богини Лакшми. И мудрец Кушадваджа знал, что его дочь особое существо. Назвал ее поэтому Ведаватель. Ведаватель – та, у которой веды находятся в сердце, та, которая родилась из вед в том числе. Точно так же Падмавати – та, которая родилась из лотоса, или у которой в руке всегда находится цветок лотоса. И когда она родилась, слава ее красоте разнеслась повсюду. Женихи со всех концов земли приходили свататься к ней, приносили богатые дары, просили ее руки и сердца. Но Ведавати дала обет: моим супругом может быть только Господь Вишну, никто другой. И сколько ее не соблазняли мирскими дарами, подарками, богатствами, роскошной жизнью, она не согласилась на это. Однажды отец ее подозвал девочку к себе и сказал: если ты хочешь Вишну, то ты должна заслужить. Вишну не приходит просто так. Это очень большое достижение. Ты должна отдать ему очень дорогую цену. И цена эта, сам Кришна говорит, какая цена. И какую цену его можно получить? Все одно. Также говорит: манманабава мадбактомам ятимам намаскуру, думай обо мне. Ты должен постоянно думать обо мне. Кушадвадж дал совет своей дочери: если ты хочешь, чтобы Вишну стал твоим супругом, ты должна уйти в Гималайи, чтобы ничто не отвлекало тебя от мысли о Вишну. И с утра до вечера совершать суровую аскезу, думая только о нем, медитируя на него, призывая его в своем сердце. И когда в твоем сердце не останется никакого другого желания, кроме желания обрести его, только тогда он придет к тебе. Это цена, которую нужно заплатить. Если там есть хотя бы какое-то еще желание, то Кришна возьмет это желание как предлог, чтобы не приходить самому, и исполнит это желание. Но сам он не придет, если в сердце нашем есть какое-то другое желание. Только если в сердце осталось одно желание, никаких других, он приходит. И Ведавати стала совершать суровую аскезу. Много лет подряд совершала аскезу. И в результате аскезы теджас, шакти, которую она обрела, был такой, что от нее исходило яркое сияние. И хотя она совершала в Гималаях суровую аскезу, не дышала, не ела, не пила, тело ее налилось красотой. Она променяла богатство и удобство царской жизни, жила аскетичной жизнью тапасви, но красота ее от этого ничуть не увяла. И Равана однажды пролетал и увидел тапасви, женщину, от которой исходило сияние. У Равана была слабость одна. Мы все знаем, какая. Он был неравнодушен к существам противоположного пола. Когда он увидел ее, она была одета в оленью шкуру, со спутанными волосами, с ярким сиянием, красивая женщина. Он спустился к ней, и он принял свой самый лучший облик. Две руки, одна голова. Правда, флейты не было в руках. Так как Равана был очень большим знатоком вед, он стал стихами на санскрите делать ей предложение руки и сердца. Он воспевал ее красоту санскритскими шлоками, такими, как ни одна женщина в мире не слышала. И любая женщина была бы польщена в этот момент. Он стал говорить: приходи ко мне, ты будешь моей женой. Я знаю, ты отказалась, у Равана были мистические силы, он мог знать все. Отказалась от многих, но от меня ты не должна отказаться, потому что я повелитель всей вселенной. Ты будешь царицей всей вселенной. и самые красивые женщины на свете будут прислуживать тебе, будут твоими служанками. И давайте только засмеялась. Уходи отсюда, пес. Тебе не по зубам эта добыча. Я обещал в своем сердце, что моим супругом будет только вишня. Кто ты такой в сравнении с вишней? Ты не стоишь, не то что ногти, ты не стоишь одного атома, который находился рядом с Господом Вишну. Равана разъярился. Мы знаем, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я это вишаям пупсах сангасти шупачайте сангасанджайте кама». Когда человек видит объект своего вожделения, у него появляется кама. В результате изначальной медитации у него появляется кама. Камах биджаяти крода, крадат бавати самуха. И если кама не удовлетворяется, то появляется внутри энергия крода или гнева, с помощью которой человек пытается разрушить препятствия на пути к объекту своего вожделения. Эта энергия называется гневом, кродой. Кама разъярился, Равана разъярился. Другое имя Равана – кама. Воплощенное вожделение. И он схватил Видавати за волосы. Силой он схватил Видавати за волосы. Видавати также имела силу. Хотя Равана был очень силен, но она была сильнее его. Она вырвалась, оставив у него в руках клочок волос. Она сказала: «Ты осквернил мое тело. Теперь мое тело недостойно того, чтобы Господь Вишну когда-то дотронулся до него. И я сожгу свое тело в огне. Но я проклинаю тебя, и проклятие мое будет страшным. Я послужу гибелью, причиной гибели тебя и всей твоей семьи, и всего твоего царства, и всего твоего рода. Так как ты осквернил мое тело прикосновением своих грязных рук, ни от тебя, ни от твоей семьи, ни от твоего рода, ни от твоего процветающего царства не останется ничего, все будет пеплом». И в тот же момент она произнесла мантру, призывая Агни. И огонь разгорелся, и в этом огне она сгорела. На самом деле, сам Агни взял ее в свою обитель, на свою планету, на Агни-Локу, и хранил ее там, потому что он знал план Господа. И в течение долгих лет она жила там, пока Рамачандра не пришел сюда на землю. И мы знаем всю историю, как Сита переступила через черту, которую начертил Лакшман. Эта черта также была чертой Агни. И в тот момент, когда она переступала через эту черту, Агни пришел, невидимый для Раваны, и подменил Ситу. И вместо Ситы принес Видавати. И Равана украл Видавати. Таким образом, его желание исполнилось. Равана похитил Видавати, отвез ее на Ланку, думая, что это Сита. И в течение 10 месяцев Равана держал Ситу, Майя Ситу, или Видавати, у себя в плену. В течение 10 месяцев он мучил ее. Подвергал ее психологическим пыткам. Он приходил к ней, надушенный самыми лучшими духами, наряженный в самой лучшей одежде, в самых красивых гирляндах, и говорил: «Стань моей женой». Равана на самом деле был проклят в свое время, и он не мог силой взять никакую женщину. Еще одна женщина Тапасви прокляла, которую он пытался изнасиловать, прокляла его и сказала, что если ты дотронешься силой или попытаешься силой взять какую-то женщину, то твоя голова разлетится в тот же миг на 1000 кусков, и ты умрешь. И в страхе перед этим проклятием он пытался склонить Майя Ситу или Видавати к любовным утехам с собой. Но у него ничего не получалось. 10 месяцев В то время, когда он не был перед Майя-ситой Ракшаси, или прославляли Равана перед ней, говорили, какой он замечательный, какой он красивый, какой он могущественный, какой он добрый, какой он справедливый, какой он добродетельный. Либо мучили ее и говорили, паршивая овца, что он в тебе нашел? Посмотри на себя, у тебя лица нет никакого. Наш великий повелитель по какой-то прихоти судьбы любит тебя. Ты должна благодарить его каждую секунду своей жизни за то, что он по какой-то непонятной причине любит тебя. В течение 10 месяцев эта пытка продолжалась. В конце концов, Равана пришел к Сите, к Майя-сите, к Ведавате, и сказал, все, мое терпение истекло, иссякло полностью. В это время он уже получил известие о том, что мост на Ланку построен, что обезьяны идут. Это было до этого, за один месяц до этого примерно. Прошу прощения. Но терпение у него уже иссякало. Прошло много месяцев, ничего не получилось. Он сказал, если ты не отдашься мне, то тогда я разрублю тебя на мелкие куски и сделаю шашлык из твоего тела. И съем на завтрак. У тебя есть выбор. Либо ты станешь повелительницей вселенной, моей супругой, либо я разрублю твое тело на мелкие куски и съем тебя. Что-то говорит о природе мирской любви. Такой выбор стоит перед людьми. Или о природе вожделения. Сита даже не посчитал нужным ответить на этот вопрос. Она просто отвернулась от него. Этот разговор слышал Хануман, когда он прилетел на Ланку. Когда он перепрыгнул это. И он поджег всю Ланку. И Раване уже было не до того, чтобы исполнить свой план. У него появилось много других забот. Потом мы знаем, что Падмавати или Ведавати послужила причиной гибели Раваны и всего ее рода. На самом деле, Вибишина, когда он покидал Ланку, обращаясь к Раване, он сказал, отдай Ситу. Отдай по-хорошему Ситу, потому что Сита – это маленькая искорка в стоге сена. Что бывает, когда искорка попадает в стог сена? Весь стог сена вспыхивает, и от него остается пепел. Сказал, ты сейчас хранишь пламя в стоге сена. Что будет от этого, если ты не отдашь как можно скорее ее? Ничего не будет. Будет пепелище. Так и случилось, как предсказал Вибишина. Рам пришел, Лакшман подвел к нему, Хануман подвел к нему Ситу, Майя-ситу. Рама сказал, что я не могу тебя принять, иди на все четыре стороны. Ты 10 месяцев жила в доме чужого мужчины, как я могу принять тебя? Когда Сита произнесла свои слова, она сказала, если я хотя бы на долю секунды в течение этих 10 месяцев думал о ком-то другом, кроме тебя. Это было испытание ее целомудрия. То тогда огонь сожжет меня. Если ни одной тысячной секунды я не провела без мысли о тебе, тогда я пройду через этот костер, и все будет хорошо. И когда Лакшман развел костер, он притащил огромные бревна по приказу Рамы, развел огромный, жуткий, страшный костер, то Ведавати, не задумываясь, вступила в него, потому что она знала, ничего со мной не случится, память о Раме защитит меня в любых обстоятельствах. Она вступила в этот костер, и Агни привел настоящую Ситу. И настоящая Сита вышла из огня. Настоящая Сита в это время была в обители Парвати. И Парвати сама служила Сита-деви в этот момент. И перед тем, как выйти оттуда, она, прощаясь к Раме, сказала: «Ведавати служила тебе все это время. Ведавати спасла меня от этих мук. Пусть она будет тоже твоей женой. Пусть она будет моей сестрой. И мы будем вместе служить тебе». Рама сказал: «Нет, ни за что. Никогда. В этой жизни я дал обет Экапатни Врата. В следующей жизни я исполню ее желание, но не в этой жизни». И за все эти муки, которые Ведавати претерпела в своем прошлом воплощении, Шринивас пришел сюда и совершал здесь аскезу, чтобы каким-то образом отплатить за то, что испытывает его преданный. Он говорит в Бхагавад-гите: «Ятхамам пропадян тайтавстантами баджанягам», что как человек относится ко мне, я не могу не платить ему взаимностью, я должен платить ему взаимностью. И мы знаем, я вчера рассказал эту историю, как Шринивас влюбился в Падмавати. Падмавати родилась в Нараянпуре. Вчера, когда мы были в Тирумале, сам Шринивас совершал аскезу на вершине горы, на вершине Тирумалы. А Падмавати жила в Нараянпуре. Нараянпуре — это то место, куда мы вчера не пошли, хотя кто-то хотел пойти, но большую часть не хотел. Это то место, где сейчас разбит сад Альваров. И там есть особый колодец Рамануджа Купа. На самом деле, вчера я ошибся, я сказал неправду, когда рассказывал про Анантачарию. Анантачария расширял не Свамини Пушкарини, а Рамануджа Купу, колодец, из которого он поливал, или небольшой пруд, который он сам вырыл там. Этот пруд, он находится около Нараянпура. Нараянпур – государство, которым правил царь Акшарадж, царь этого места и отец Падмавати. Он происходил из лунной династии, из династии царей. Вчера я рассказывал, как Шринивас соскучился, потому что ему захотелось разнообразие рас. Ему скучно стало наслаждаться только ватсалья расой, которая Вакула Деви или Вакула Малика дарила его. И как он отправился на охоту, и как слон привел его в сад, где играла Падмавати. И Падмавати в то время уже народом, мы знаем, нагадал, что ее мужем будет только Вишну. И она медитировала на Вишну. Когда она увидела Шриниваса, охотника, непонятно откуда забежавшего в сад, она влюбилась в него, не зная, что это сам Вишну. Ты, я рассказал вчера эту историю о том, как Вакула Малика пошла, чтобы стать свахой. Он сказал: «Шринивасу, ради тебя я сделаю все, что хочешь, пойду даже к царю и буду просить руки его дочери». И как сам Шринивас на всякий случай подготовил все, почву для этого, и погадал на картах, как цыганка, и рассказал все царице. Он знал, что лучше идти к царице, царицы более доверчивые. Женщины и преданные, они очень доверчивые в природе свои существа. Поэтому Шринивас принял образ цыганки и пошел к царице и стал царице рассказывать, что тебе придет старая женщина, и старая женщина будет просить руки твоей дочери, и ты должна отдать. И как царица пошла и убедила мужа своего, это тоже закон природы. Вот, потому что мужья, они исполняют все приказы своих жен. Но царь не был до конца убежден. Я сказал, что он пошел к своему гуру, он спросил у Брихаспати, Брихаспати сказал ему: «Отдавай», но даже у него до этого оставались какие-то сомнения. И тут на горах жил мудрец, которого звали Шука. самом деле был особый мудрец, не Шукадев Госвами. Шука, у него была голова попугая. У него была хижина здесь. И когда Акшарадж стал спрашивать своих министров, может ли такое быть, чтобы сам Бог жил здесь, в горах Тирумалы, в лесу, в джунглях? Может такое быть или не может быть? Они сказали, мы не знаем, обычно такого не бывает, мы такого не слышали, в Ведах, в Пуранах такого нет. Но Шука знает. Шука, он знает все, идите к Шуке и спросите. Царь послал за Шукой или пришел к нему сам. Шука ему сказал, конечно, это Бог, сам Бог, Нараяна, Вишну. И так как твоя дочь должна выйти замуж за Вишну, ты должен сразу же отдать ее, не ожидая ничего. Ну, царь был ведическим царем, поэтому он спросил у браманов, когда подходящий день и час для благополучной свадьбы. И сказал, завтра. Выкадыши. И царь быстро послал процессию, сказал, что он послал Вакулу к термитнику, в котором жил Шринивас. Вакула пришла и говорит, Шринивас, сын мой, я принесла тебе хорошую весть. Царь Акшарадж отдает свою дочь Падмавати тебе в жены. Ты хотел этого? Я добилась этого. Но свадьба будет завтра. Фью. Шринивас был очень, ну да, но немножко обескуражен, потому что он думал, как так? Ему нужно было очень быстро поменять роли. Иногда он стал в уме думать о Гаруде. Призвал Гаруду, велел Гаруде слетать, чтобы Гаруда пригласила всех богов, всех полубогов на свадьбу к нему. Слетели все полубоги, Брама, Шива, Агни, Ваю, Варуна. И они пришли все к нему на свадьбу. И Брама застал Шринивас очень грустным. Брама спросил, что ты грустишь? Ты должен радоваться. Завтра твоя свадьба. Шринивас говорит, как я могу не грустить, если я не знаю, чем угощать гостей и как праздновать эту свадьбу. У меня нет денег, я нищий. А Брама говорит, да кувера у него много денег. Призвал к себе куверу. Кувера сказала, мой господин, все мои деньги твои, я всего лишь казначей. Хотя некоторые казначеи, они развивают очень личностную привязанность к богатствам, которые им поручены. Кувер сказал, все твое, бери. Трать! Мне не жалко. В конце концов, ты Бог. А Шринивас сказал, не-не-не-не. Я не могу. Я нищий. Я отшельник. Единственное, что я могу, это взять взаймы. Причем не просто взаймы, а с процентами. Проценты большие. Я не могу пользоваться, это богатство твое, я тебе поручил. Я не могу это брать, но взаймы ты, пожалуйста, мне дай. Он взял у него несколько лаков, я уж не помню, сколько это лаков. Сказал, что я тебе отдам долг в конце Кали-юги. Но в течение всего этого времени мои преданные будут отдавать за меня проценты. И все те, кто будут приходить ко мне сюда и будут давать... свое богатство накопленное, это пойдет как оплата моего долга в проценты к тебе. Это будет, и я тебе обещаю, проценты будут хорошие. Основной капитал, те лак золотых монет, сколько это лаков золотых монет? Лак это 100 тысяч золотых монет. По-моему, 500 000, 5 лаков золотых монет он попросил у него на свадьбу на свою. Остальное я отдам тебе только в конце Кали-юги. Когда Кали-юга подойдет к концу, я расплачусь с тобой. Он написал ему расписку. Написал, как полагается, расписку, причем не просто на бумаге, на медной дощечке. не отдал. И Кувера до сих пор хранит эту расписку как свою самую большую драгоценность. У себя в сокровищнице. Они собрались, и по традиции жених должен пойти со всей свадебной процессией, со всеми своими гостями, со всеми своими друзьями, чтобы забрать невесту из дома отца. Наверняка многие из вас видели эти процессии, когда жениха на лошадь сажают или на карету, и он едет, за ним идет ансамбль, духовой оркестр, который дудят очень громко. Они шли, и путь долгий, вы сами знаете, путь непростой тут по этим горам, по всем, до Нараяна-пура. И по дороге все проголодались. Как раз вся эта большая компания проголодалась, нужно было кормить. Они все обратились к Синевасу и сказали: ты в конце концов кто ты? Ты наш лидер или не лидер? Ты должен позаботиться о том, чтобы мы все были сыты. А рядом была Кижина Шукадева, Шука, этого мудреца. Шука стала приглашать и говорить: давайте, заходите сюда, я вас всех накормлю, вас всех накормлю. Синя сказала: как ты их накормишь? Посмотри, ты мудрец, который живет тут, у тебя ничего нету. Ну, он говорит: а я знаю, как их накормить. У меня есть один секрет. Я накормлю тебя, ты станешь сытым, и все останутся сытыми. И у меня только, я тебя сразу предупреждаю, у меня ничего, кроме фруктов, нет. И он накормил Шинивас всеми фруктами, которые у него были. Шинивас почувствовал удовольствие. И с тех пор он тут, в этом храме, ест только фрукты. Потому что он ничем другим своих преданных не мог накормить. Вот. Но он почувствовал удовлетворение, и все стали сытыми сразу, сильными, довольными. Они продолжили свой путь дальше по горам. Они пришли в Нараяна-пур, они отпраздновали свадьбу. Свадьба длилась 11 дней подряд. Пировали все полубоги, все люди, все гандхарвы, все кинары. Все пришли на эту свадьбу, все прославляли Шринивасу, Падмавати. Ну, когда свадьба закончилась, то Шринивас забрал Падмавати, они стали жить в хижине в ашраме Агасти Муни, тут же в лесу. Какое-то время они наслаждались обществом друг друга, но недолго, потому что очень скоро Падмавати заметила, что Шринивас опять грустит. Сидел грустный. И она у нее спрашивала: что с тобой? Что тебе нужно, что тебе еще сделать? Он ничего не говорил, он просто говорил: не, у меня все хорошо, не обращай внимания. Но веселым не становился. И Падмавати сказал: я знаю, ты просто тоскуешь о Лакшми. Он говорит: как ты догадалась? Разве в моем сердце есть какие-то секреты? Разве ты сможешь сохранить какие-то секреты? Я знаю все то, что в твоем сердце происходит, что происходит в твоем уме. Да, я забыл рассказать. До этого Шринивас опять был грустный. Когда свадьбу праздновали, когда все полубоги сошлись, они еще не пошли за всем этим, он был грустный. Почему он был грустный? Потому что Лакшми не был на его свадьбе. Сидел грустный, грустный, грустный. В конце концов, он сказал: что ты такой грустный? Он говорит: ну как? Как же я могу жениться без Лакшми? Она должна быть тут. И Брама говорит: мы пошлем Сурью. Сурья, ее любимый полубог, все то, что он ей скажет, она сделает. Шринивас подозвал к себе Сурью и говорит: знаешь что, ты ей не говори, что я женюсь. Кто знает, как она отреагирует на это. Не говори ей ни в коем случае. Скажи, что я заболел. Сурья испугался. Сурья говорит: как я могу обманывать Лакшми? Она сразу все поймет. Она меня проклянет. И я потухну. Если Лакшми лишит меня своей милости, откуда у меня будет энергия? Лакшми изначально источник энергии. Что со мной будет? Я не смогу дальше свое служение делать. Я сказал, не волнуйся. Делай то, что я тебе сказал, и все будет хорошо. Иди к ней, смело ей говори, твой супруг заболел, он тяжело болен, ты должна к нему прийти, потому что ни по какой другой причине она не придет. Сури пошел, вместе с ней Лакшми послал Йога-Майю. Он отдал приказ Йога-Майе. В тот момент, когда Сурья будет говорить Лакшми, окутай ее сознание так, чтобы она не поняла обмана, где собака зарыта. Сурья пришел к Лакшми, сказал, твой супруг заболел. И при этом стал оглядываться по сторонам. Йога-Майя в этот момент проникла в сердце Лакшми. Лакшми сказал, мой супруг заболел. Наверное, в разлуке со мной она помчалась сюда, на Венкатагири, на эти горы. Она пришла, она застала... Синевас был грустный, она быстро прилетела к нему, она видит, он грустный. Она говорит, что с тобой, ты заболел? И в этот момент Синевас сказал в Йога-Майе. А она увидела полубоги, говорит, а что тут полубоги делают, что тут случалось? Почему так много народу? Почему такой праздник? По пуховому поводу. Синевас. Сегодня ответил. Он говорит, я знаю. Ты женишься, правда? Говорит, да. Я женюсь. Лакшми обрадовалась. Он сказал, я так счастлив, что ты женишься. Это самый счастливый день в моей жизни. Я сама проведу вам абишек. Для тебя и для Падмавати. Я еще давно говорила тебе, что ты должен жениться. И она будет твоей служанкой. Мы будем служить вместе. И она провела абишек. Ну, потом, когда она свадьба закончилась, она вернулась к себе в Колапур. Продолжала совершать аскезу для того, чтобы искупить оскорбление Бригумуни. Потому что она не понимала, каким образом какой-то мудрец мог оскорбить ее мужа. Когда Падмавати поняла причину грусти своего супруга, то она сказала, иди к Лакшми и попроси ее, чтобы она вернулась. Шринивас был не очень уверен, не очень знал, каким образом устроено женское сердце. Он говорит, разве она согласится? Согласится. Если ты сам придешь и попросишь, она согласится. Иди и проси ее. А Лакшми узнала тем временем, так как она знает все, что Шринивас идет в Колапур для того, чтобы пригласить ее. Она спряталась от него. Пошла к мудрецу Капиле. Недалеко, в 3 километрах отсюда, есть озеро Капила Тиртха. Там есть храм Капилешвары Махадева и ашрам Капилы Муни. Там красивый водопад, река какая-то. Вот. Мы в этот раз туда не пойдем. Я боюсь уже куда-либо идти. Но она спряталась, и Капила показал ей путь на Паталу. И на Патале она стала совершать аскезу вашими Капилы Муни. Синевас ее искал в Махараштре. Искал. В конце концов, кто-то ему сказал, что Лакшми давно тут нет, и что она на Патале. Нашел путь на Паталу, он нашел там Лакшми. Стал просить ее вернуться. Но Капила вышел и сказал, что иди, а ты должен доказать ей, что ты ее любишь. Как мужчина может доказать женщине, что он ее любит? Ты должен сесть и медитировать на Лакшми. И он объяснил, что нужно делать. Тогда Синевас своими руками пришел сюда и вырыл это с вами Пушкарини. Это озеро, которым мы вчера совершали омовение. Своими руками. И там он посередине он водрузил золотой лотос. И он сел на этот золотой лотос, как ему объяснил Капила Дев. Он дал ему подробную процедуру, как медитировать. И сказал, что ты должен медитировать на Лакшми. И когда желание твое станет таким сильным, она придет. И в течение какого-то времени Шринивас сидел и медитировал на Лакшми. Он сам стал золотистым, так он черный. Но когда Кришна думает о Радхарани, или когда Синевас думает о Падмавати, в этот момент он становится золотым. Ты копила для скалп. Твое время. И по стеблю этого лотоса спатала Локи. Лакшми появилась там. И с тех пор она вечно находится тут. Она вечно находится в сердце Шринивасы. На самом деле, так как он медитировал на нее, когда говорится, что кто-то находится в сердце кого-то, это означает постоянное памятование. Здесь Лакшми пребывает в скрытом виде. Здесь Шринивас в сердце держит Лакшми. Говорится, что любой, кто приходит к Шринивасу или к Баладжи на даршан, он одновременно получает даршан Лакшми из его сердца, и Лакшми дает свое благословение. Он говорит, ты пришел к моему супругу. На самом деле, самая могущественная форма Бога или самая могущественная форма чего бы то ни было проявляется в медитации. Так как Лакшми находится здесь, в этой дьян-рупе, в виде медитации Баладжи на нее, то она тут самая могущественная и самая милостивая. Она дает свое благословение всем паломникам, которые приходят, поэтому такой популярный. Более того, сам Баладжи обещал, что я буду отдавать долг, и поэтому я сделаю этот храм самым популярным. Каждый день сюда приходит как минимум 5000 человек. Этот храм. А сегодня куда-то с вами на Райановце пришли сюда. Все, наверное, 1020. И все было хорошо, они жили во дворце. Но Падмавати, Лакшми, Шринивас. Они жили даже не во дворце, они жили в хижине у Агасти Муни. Дворец появился чуть позже. Но Аксарач в разлуке со своей дочерью, с Падмавати, покинул тело. Он ушел, он не мог выдержать разлуки с ней. И у Аксараджа был брат. Брата звали Тондаман. И они так любили друг друга, что когда их отец хотел разделить царство на две части и отдать одну часть Аксараджу, а другую Тондаману, то Тондаман сказал, я младший брат, зачем делить царство? Я буду его помощником, его советником. Мы будем вместе править царством, я буду его слугой. Я не хочу расставаться с ним. Была очень тесная дружба. Но когда Аксарадж ушел, он оставил своего наследника, у него был один сын, сына звали Васуда, брат Падмавати. И Васуда сказал, теперь я царь этого царства. Брахманы сделали церемонию, возвели его на престол. Тондаман сказал, подожди, дорогой мой. Половина этого царства принадлежит мне. Но Тондаман, несмотря на все свои аргументы, Васуда спросил, а где расписка? Записали вы или нет? Тот рассказал, что мы с твоим отцом договорились, что мы вместе будем царствовать. Васуда говорит, нет, это мое царство, ничего не знаю. Расписки не можешь показать? Ничего не знаю. Сколько лет прошло, придумал ты это, не придумал, царство мое. И тогда Тондаман сказал, хорошо, давай воевать. У них ссора достигла такого накала, что дядя и племянник, которые до этого любили друг друга, решили воевать друг с другом. И весть об этом дошла до Падмавати, Падмавати стал плакать, она стала говорить, Шринивас, сделай что-нибудь. Я умоляю тебя, муж мой, ты всемогущий, сделай что-нибудь. Баладжи сказал, хорошо, я их помирю. Но для этого мне придется умереть самому. Он не сказал ей об этом плане, но он не рассказал ей своего плана, но он подумал, что единственное, что может помирить преданных, это когда они видят, что из-за их ссор страдает либо их духовный учитель, либо сам Кришна. Преданные, мы знаем, когда они начинают ссориться, это хуже, чем кто бы то ни было еще. Они не понимают, что тем самым своими ссорами они наносят, причиняют боль или причиняют страдания Вишну или духовному учителю. И Баладжи в этот момент подумал, что единственное, что может их объединить, это если они увидят, как их ссора причиняет мне боль. Он пошел к Тандаману. Он сказал: я буду сражаться на стороне Васуды, но тебе я даю мое собственное оружие, чакру. Чакра будет у тебя. И раклину тоже. Ты можешь с помощью чакры и раклины победить Тандамана, я буду на его стороне, Васуду. Они стали сражаться, но Тандаман заметил, что его воины не хотят сражаться, потому что они боятся причинить вред Шринивасу. Они настолько любили Шринивасу, настолько уважали его, что они, когда они выпускают стрелу или еще что-то, они смотрят, чтобы, не дай Бог, не попасть в Шринивасу. Тандаман разгневался. Он думал, раз ничего не действует, раз мое собственное войско предало меня, то я употреблю самое последнее и самое могущественное оружие. Он взял в руки чакру, которую отдали ему в распоряжение. Он запустил эту чакру. Эта чакра прямиком полетела и ударила в лоб Шринивасу. В тот же миг Шринивас упал замертво. Когда все увидели бездыханное тело Шринивасу, все опомнились. И первая об этом узнала Падмавати, и Падмавати прибежала и стала плакать над его телом, и стала рыдать и омывать его тело слезами. Прибежал Васуда, прибежал Тандаман. И в этот момент они стали просить прощения, раскаиваться. И в этот момент Шринивас очнулся, он сказал. Мне нужно было сделать это, чтобы вы помирились. И что другое не могло вас сблизить. На самом деле мы видим, как когда ссоры начинаются между преданными, Шрила Прабхупада несколько, много страниц Шри Чайтанья Чаритамриты посвящает этому в связи с раздорами в Гауди и Матхи. Каким образом раздоры в Гауди и Матхи разрушили организацию Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады, которая до этого проповедовала сознание Кришны по всему миру, а после этого из-за ссоры и взаимных оскорблений превратилась в непонятно во что. Самое страшное, что может быть, когда преданные из-за пустяков ссорятся друг с другом. Это все пустяки, в конце концов. То есть, Шринивас сам разделил царство, он сказал: хорошо, Тандаман, это будет твоя половина, Васуда, это будет твоя половина. И он велел Тандаману построить дворец большой для себя. И храм, который мы видели, это дворец для Шринивасу, построенный Тандаманом в то время. В какой-то момент он вызвал всех своих ближайших придворных, он вызвал Тандамана и сказал, что Кали-юга наступила. И до этого я свободно общался со всеми, я разговаривал с людьми. Но сейчас я вижу, как грехи покрывают сознание людей. И люди не могут общаться чисто. Люди лгут. Как я могу говорить с ними, если они приходят ко мне и лгут? Кали-югу я не могу говорить с ними напрямик. Потому что Господь есть Сат-Читананда. Сат значит Сатья, истина. Есть высшая истина. И он никогда не проявится явно в сердце, где осталась ложь. И вызвал Тандамана и сказал, что мое время пришло, и отныне я останусь здесь в виде божества. Я по-прежнему буду говорить с людьми, но только с теми, чье сердце свободно от обмана. С ними я буду разговаривать. Если такой человек подойдет ко мне, он услышит мой голос. Если такие люди придут ко мне, а свободно от обмана, Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите объясняет, что такое обман. Что есть две формы обмана. Что есть обман в виде кармы или эгоистических кармических желаний. Есть обман в виде гьяны, имперсонального освобождения. когда эти желания оскверняют наше сердце, то, соответственно, это обман. Обман, потому что все эти желания продиктованы, за всеми этими желаниями, в основе всех этих желаний, корнем всех этих желаний является есть желание стать Богом самому. Они вырастают из него. Это семя обмана. Так как это семя обмана, то все остальное является тоже обманом, и поэтому мы живем в этом обманчивом мире, в мире иллюзий. И поэтому Шринивас с нами не разговаривает. Поэтому он молчит. Он встал в эту форму, он забрался на алтарь, встал и застыл. И с тех пор он стоит в этом облике, и своей левой рукой, те, кто видели, он показывает вниз. Его указующие мудро. Левой рукой он говорит, предайтесь мне. Левой рукой он говорит, сарва дарман паритяджа мамыкам шаранам браджа. Это смысл жеста его левой руки. А правой рукой он держит варада мудри. Мудри, дарующий благословение. И если человек предается внутри ему, то Шринивас благословляет его, и Лакшми из сердца Баладжи тоже благословляет такого человека. В этом смысл этой формы или этого образа Господа. И с тех пор до конца Кали-юги Шринивас Баладжи будет находиться здесь, в этом облике, и будет совершать свои лилы. И вы не устали сесть еще? Силы. А? В конце Кали-юги он вернет, у него там припасено. У него там... там. Но проценты идут к Увере. И тут... Вчера вот то, что считали, это не проценты считали? Да, это процент. Это проценты они считают. У них каждый год доход, чистый доход, сколько-то там, я не знаю сколько, миллионы долларов, много-много миллионов долларов. Доход чистый. Так, а вот. Как они возвращают? Ну, как-то. Золотые свитки. Как-то возвращают. Так или иначе. Хотел просто рассказать несколько историй, еще связанных с этим местом. Потому как к нему относились Рамануджа-ачарья и как к нему относился Ананта-ачарья. А сейчас я немножко расскажу, что это Вайкунха на земле, духовный мир. И для того, чтобы действительно ощутить это, нужно прийти туда в соответствующем настроении, в настроении определенной какой-то чистоты. Рамануджа-ачарья в Сирангаме, тут довольно долгий путь до Сирангама отсюда, и в Сирангаме однажды Рамануджа-ачарья цитировал Намальвара, читал гимны Намальвара, прославляющие Тирупати. Там прославлялся Баладжи, и его желание посетить Баладжи стало таким сильным, что он сказал, все, мы собираемся и идем всем своим ученикам в Ятру, сюда, пешком. Они шли, путь долгий, дорог нету, деревни какие-то, крестьяне, которые живут по пути, джунгли, и они иногда сбивались с пути. Однажды им навстречу попался какой-то шудра. И Рамануджа-ачарья спросил у этого шудру, как пойти к Тирупати. Шудра объяснил ему дорогу, поклонился ему, видит браман, ачарья великий, за ним толпа учеников, саньяси. Он ему поклонился, а тот показал ему дорогу. Когда шудра отвернулся, Рамануджа-ачарья стал кланяться ему опять. И ученики стали спрашивать, а чего ты кланяешься этому шудре? Он вообще не стоит того, чтобы рядом с ним находиться. Как? Он мне показал путь на Вайкунху. Как называется тот, который показывает путь в духовный мир? Да. Он мой гуру. С этого момента он стал моим гуру, так как он мне объяснил мне дорогу на Вайкунтху. Поэтому я должен кланяться ему до конца своих дней. Что касается Анантачарьи, я вчера рассказывал небольшую историю, касаясь несколько историй, связанных с ним. Анантачарья. Он однажды со своими учениками спустился вниз. Они решили посетить какое-то святое место здесь, в Южной Индии. В этом месте совершить паломничество. Когда они прошли целый день пути, к вечеру они достигли места ночлега, и они развернули кулечки с просадом, который им дали на Тирумали. Когда они развернули кулечки, они увидели, что там муравьи. Огромное количество муравьев. Вчера рассказывал эту историю. Анантачарья, когда услышал это, он сказал: «Все, заворачивайте обратно, мы идем назад». Так, теперь все сказали: «Как? Куда назад?» «Тирумалу». «Ночь! Махарадж, мы идем назад». Они отправились назад ночью, они снова взбирались на гору, еле-еле. Они целый день шли до того места, когда они развернули. Они практически проделали весь обратный путь, и где-то к середине дня следующего дня они добрались только до вершины Тирумалы. Анантачарья сказал: «Разворачивайте и оставляйте просад здесь. А мы пойдем опять в паломничество». Меня спросили: «Что, зачем? Почему? Для чего ты сделал это? Какой смысл в этом во всем? Зачем ты мучаешь нас?» Анантачарья сказал: «В гимнах Альвары, Ачарьи из нашей сампрадаи, великие мудрецы просят, сделай так, чтобы я был насекомым, но родился насекомым здесь, на этих горах. Кто знает, может быть, какой-нибудь из этих муравьев великий мудрец, который родился насекомым. Какое я имею право его забрать отсюда? Я должен его оставить там, где он есть, в покое, чтобы он занимался своей медитацией». Это на самом деле духовное сознание. Когда у человека есть духовное сознание, то он по-другому видит этот мир. Так как он видит мир по-другому, он понимает его гораздо глубже, чем мы можем понять и увидеть. Вот. Вчера я рассказывал про Анантачарью, как он запустил мотыгой Шринивасы. Эта мотыга, она находится где-то на одном из гопурамов, предшествующем виману, под которым находится Шринивас. Еще одну маленькую историю расскажу, собственно, про Рамануджа Ачарью. Когда он пришел сюда, вчера хотел рассказать эту историю, но не успел. Я рассказывал, как он находился внизу, не решался подняться наверх. Шайлапурна спустился на полпути, дал ему Махапрасад и Чаринамриту. И он сказал: «Ты должен помочь мне». Шайлапурна был его дядей. Потому что, хотя я настоятель этого храма, там же живут последователи Шанкарачарьи, могущественные саньяси. Эти саньяси утверждают, что на самом деле это никакой не Вишну, это Шива. Между ними споры, они спорят, и мы не можем победить друг друга в споре, и поэтому до сих пор там идет какая-то гражданская война в Тирумале. Ты великий ачарья, ты единственный, кто сможет поставить точку в этом споре. Рамануджа ачарья пришел туда, в Тирумалу, наверх. Он выслушал аргументы той и другой стороны. Вайшнавы, ученики или последователи Ямуна ачарья, они давали свои аргументы, рассказывали историю про Бригу Муни. Последователи Шанкара ачарьи рассказывали свои аргументы. И Рамануджа ачарья понял, что никакими аргументами их не убедишь. Что логически полный тупик. Что у тех есть своя логика, у этих есть своя логика. Их может убедить только чудо. сказал, давайте оставим выбор за самим Баладжи. Вы считаете, что он Шива, поэтому принесите ему барабан и трезубец и поставьте в алтарь. Вы считаете, что он Вишну, поэтому принесите ему раковину и чакру. Давайте положим на алтарь, давайте запрем алтарь. И так как, я знаю, вы не доверяете друг другу, то мы поставим сторожей с той и с другой стороны, чтобы они всю ночь сторожили у этого алтаря. Те стали сторожить. Они ни на мгновение, ни на секунду не сомкнули глаз. И тут есть два варианта этой истории. По одному варианту, когда они открыли, Баладжи красовался с чакрой и с раковиной, и он сам поместил на себя эти аргументы. По-другому, эти атрибуты. По другому варианту, Рамануджа Ачарья принял образ змеи. Тихо, тихо. Так как Рамануджа Ачарья изначально Ананта Шеша. И тихо-тихо он пробрался в алтарь, когда никто не видел. И он поместил на плечи Баладжи эти два атрибута. Первый вариант истории прославляет самого Баладжи как Вишну, а второй прославляет его слугу Рамануджа Ачарью. До сих пор у него тут на плечах, вы видели вчера, в этой форме находится шанка и чакра, два атрибута, атрибута Вишну. С тех пор был положен конец всем спорам. Последователи Рамануджа Ачарьи. Именно поэтому я вчера рассказывал, что внутри происходит поклонение по системе Вайканасы. И Вайканасы, на самом деле, последователи Шанкарачарьи и те, кто поклоняется Баладжи, они по большей части последователи Шанкар. Но так как победили вайшнавы из Рамануджа Сампрадаи, то у них сейчас распределение обязанностей. По системе Вайканасы внутри Баладжи поклоняются потомственные брахманы в соответствии с ведической системой, с ведическими правилами. Но ключ от алтаря держит главный ачарья Рамануджа Сампрадаи. Каждый день он утром вручает пуджари, прежде чем тот пойдет на алтарь, этот ключ, чтобы тот открыл алтарь. То есть символически ключи от алтаря все равно находятся в руках Рамануджа Ачарьи, потому что Рамануджа Ачарьи защитил поклонение Баладжи как форме Господа Вишну. Шрила Прабхупада говорил, что Баладжи – это маленький Кришна. Какая связь? Каким-то образом может Вишну Баладжи? Ну, тем не менее, его зовут Говинда. И по древней традиции, когда поднимаешься к нему, нужно все время кричать «Говинда, Говинда, Говинда». Внутри он все равно Кришна. Шрила Прабхупада видел суть. И он видел, что, как говорится, что там в Шрирангами Вишну спит, в Пури Вишну ест, проснувшись. Во Вриндаване он танцует по ночам, а здесь он деньги зарабатывает. Это четыре основных... Да. Вот здесь он... Здесь у него работа такая, он стоит. А, у него здесь бизнес, да. У него здесь он говорит, предайся, я дам тебе благословение, но внутри ему скучно. И поэтому он, собственно... По какому признаку Шрила Прабхупада он очень обрадовался, когда ему сказали, что на самом деле сам Баладжи принимает только фрукты. Он говорит, я же говорил, он ребенок. Кто фрукты любит? Дети и вайшнавы из России. Как они. Это все предлагает Уцивамурти. И включая ладу, которые нам дают, знаменитые на всю Индию ладу, большие эти с кардамоном, со всем остальным. Рис. Это все Уцивамурти. Сам Сам он питается немножко фруктов утром и вечером. Все остальное время он стоит. Он там говорит, что какое-то время ему закрывают глаза, какое-то открывают, и что нам не повезло, что он вчера был с открытым глазами. Почему? Наоборот? Наоборот, там... Я же говорю, да, ну что это самое? Он начинал своим глазами. Я не знаю. То есть не знаете, почему он иногда с открытыми глазами не с открытыми глазами, значит, он разбирает, кому давать, кому не давать. А с закрытыми он всем без разбора дает. Поэтому все зависит от того. Кто определяет это время, когда ему? По каким-то праздникам? Я не знаю. Он сейчас. Там, где, когда описали шастры, что они приходят... Вся эта история, она написана в Стала Пуране. Стала Пурана – это Пурана, который есть своя Пурана у Джаганатха, Джаганатха Пури. Пурана этого места, Стала Пурана. Так. В других шастрах этого не описано. Какая прамана этого, другая, я не знаю. Но есть традиция. И главное, что эту традицию принимали Рамануджачарья, что эту традицию принимал Шанкарачарья, который приходил сюда, и великие ачарьи, другие, Сила Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, такой Прабхупада, что все они принимали эту традицию. А вот преданные, которые приходят, они у разных божеств просят разные вещи? Я забыл одну вещь. В любом случае, наш даршан, он не совсем правильный был, потому что когда Синивас просил землю, кусочек земли, все это место называется Варха-кшетра, оно принадлежит Вархе. Он пришел к Вархе и попросил кусочек земли. Варха вначале колебался, давать, не давать ему, потому что земля моя. Но Синивас ему пообещал, он сказал, что... Я тебе обещаю, все преданные, которые будут ко мне приходить, они сначала к тебе будут приходить, и сначала у тебя будут получать разрешение на мой даршан, и сначала ты будешь им давать благословение. И Шринивас написал расписку. Это расписка на медной дощечке, она до сих пор хранится там в этом храме в Варахе. И за по особым там благословением или за особую плату могут показать эту расписку, дощечку, на которой написано, что я обещаю, что все грамотные преданные будут приходить сначала, сначала к тебе, а потом получать твой даршан, потом идти в основной даршан. А Варах даршан это тебе Пушкарина? Да, у с вами Пушкарина. Пушкарина. Пошли после этого. Ну, так или нет? Пошли после этого. По дороге дальше Варах не отвечает. По дороге дал, не дай дал свое эзотерическое. А вы как раз эту историю рассказали. Да, да. Как раз это самое. Ой, я запутался уже, что так называется. Есть Вен Ката Гиви, есть Тирумала и еще Вараха Кшетра. Вот как это называется. Все так и называется. Венката Гири, Тирумалы и Варахакшетра. Еще она называется Венкатачала. Еще она называется... Есть тысячу имен разных. Это одно место, но без разного названия, да? Гири значит гора, Венката Вен значит грех. Кат значит то, что уничтожает грех. Венката Гири или Венкатачала. Ачала значит гора неподвижная. Баладжи иногда зовут Венкатараман, тут он наслаждается, или Венкатешвара, повелитель Венкатачалы. Все одно и то же. Можете что-то про Говиндараджи? Брат Баладжи? Брат Баладжи Баларам. Да, старший брат. Ну да. Ну, насколько я знаю, история такая, что в этом воплощении так или иначе Кришна пришел без своего старшего брата, но он не может прийти без своего брата. Он должен прийти со своим братом. Но ему не было отведено никакой роли в этих лилах. Поэтому он пришел сюда и лег на Анандасешу и отдыхает. У него он тут отдыхает просто. Ну да. Но он пришел все равно, Баларам или брат. Потому что Анантасеша это Анантасеша, это Сева Аватар. Но Говиндарадж пришел сюда, здесь, в храм Падмавати, Говиндарадж, здесь, в храм, да, в городе самом. Не, я не знаю. Я не слышал никогда, чтобы Мадхвачари приходил в Павлоте. Да, Господь Чайтанья приходил сюда в тюрьму. Чайтанья Чаритамрита просто говорится, что он забрался на гору и в храме в большом экстазе танцевал перед Балом. Это тот же храм, да? Тот же самый храм. Это храм, который построен 1000 лет назад. Каменный храм, построенный Тондаманом. 1000 лет назад? Ну, не 1000, а 1000 лет назад. Где-то в начале Кали-юги. Все это. В начале Кали-юги, но после, уже после ухода Кришны, потому что Яшода, как мы знаем, она приняла образ Вакула Деви, Вакула маленький. И ей он дал благословение на Сенивасу. Она тоже сказала, я не хочу никуда от тебя уходить. Он сказал, хорошо, ты будешь кухней заведовать здесь. И божество внутри храма, Вакула Деви, если стать лицом к Баладжи, то слева от него, оно как раз перед кухней, и там находится Вакула Деви, она смотрит на кухню, как готовится. Все. Не знаю, всегда можно найти какие-то аргументы. И их аргументы основные заключались в том, что Шива является Верховным Господом, что в конце концов это Верховный Господь, и Шива является Верховным Господом. И у них есть своя система доказательств какая-то. Смарта Браманов, почему именно Шиве нужно поклоняться. Большинство смарта Браманов поклоняются Шиве как Верховному Господу. Я не знаю, какие были аргументы. В историях, связанных с Рамануджа Ачарьи, не рассказывается всего об этом. Подмавать это же тоже одно из других. Подмавать? Нет. Нет. Тоже имя Лакшми, Падмавати, та, у которой символом Лакшми, атрибутом Лакшми является лотос, та, у кого в руках Падма, Падмавати. Вот это не дурно. Ее тело материальное или духовное? Ее тело материальное или духовное? Если рак накоснулся? Это, на самом деле, есть три основных шакти. Есть Шри Лакшми, есть Бу Лакшми, и есть Нила Лакшми. Да? Во многих храмах здесь, тут никогда, в Южной Индии никогда Лакшми не находится на одном алтаре с Нараяной. У нее всегда есть особый алтарь отдельный. Здесь у них вообще два разных храма, но в обычных храмах у нее просто есть отдельные алтари. И очень часто в южноиндийских храмах есть три отдельных алтаря для Бу Лакшми, хотя есть много различных аспектов Лакшми. Здесь на юге поклоняются Лакшми и Нараяне, и есть множество разных Лакшми. Есть, например, Тапасья Лакшми. Это один из аспектов Лакшми, который совершает тапасию. Она одета в очень простые одежды, в лохмотья, по сути дела. есть там Шри Лакшми. Шри Лакшми – это аспект Лакшми, который дает богатство, процветание. Есть Бу Лакшми, и земля является частичным проявлением Бу Лакшми. Есть Нила Лакшми или Лила Лакшми. И, соответственно, насколько я понимаю, под Мавати есть Лакшми в этой истории, это Шри Лакшми, Нила Лакшми, это место или святая дама, а Бу Лакшми, аспектом или проявлением Бу Лакшми является Падмавати. И точно так же, как в играх Господа Чайтани, все три Лакшми пришли, и Лакшми Прия является олицетворением Шри Лакшми, а Вишну Прия является олицетворением Бу Лакшми. У Бу Лакшми есть особое настроение. Она, как в играх Господа Чайтани, она в течение долгого времени находилась в разлуке с Господом Чайтани, медитировала на него. Точно так же Падмавати. Падмавати – это особое проявление Лакшми в этом настроении, в настроении разлуки, в настроении отдаленности, когда она медитирует. У нее есть особый вкус к аскезам. Как же говорить, что Сита, которая пройдена была на землю, насколько я знаю, Сита – это все-таки Шри Лакшми или проявление богини процветания, насколько я знаю. Я не такой большой специалист в этом самом. Она появилась из земли, ушла в землю, так или иначе, но Падмавати тоже из земли вышла, тоже в ларце она вышла, точно так же, как Сита Деви. Но все то, что я знаю, оно свидетельствует о том, что не знаю, но в общем, насколько я понимаю, это все-таки Сита Шри Лакшми. Шри Лакшми. Шри Лакшми – это начальное? Шри. Проявление Шри. Шри – это аспект богатства. Всегда лучше идти с духовными желаниями. Потому что духовные желания в себя все остальное включают. Материальные желания – это такая вещь. А может, они не материальные, просто человек просит денег для того, чтобы потом занять их служением? Такое тоже может быть. Но всегда лучше. Разные люди разные вещи желают. Но всегда лучше идти на нашем уровне, на уровне садхана бхакти. Все ачарьи утверждают, что должно быть одно желание – очистить свое сердце, очистить свое сознание. И это желание включает в себя все остальные желания. Когда у человека сердце становится чистым, все остальные желания исполняются автоматически. Что бы ты ни захотел, оно исполнится, если у тебя чистое сердце. Тогда как если ты пожелаешь отдельно, например, денег. А человеку, у которого чистое сердце, деньги сами к нему приходят, ему не нужно, потому что люди знают, что он к ним не привязан. Они ему доверяют. Для человека, у которого... Тогда как, когда у нас есть какие-то материальные желания, у нас всегда есть соблазн злоупотребить ими и использовать исполнение этого желания для того, чтобы доказать другим, что я Бог. Или чтобы попытаться привлечь других к себе. Потому что значит «я Бог», что значит «я играю роль Бога»? Это значит, я, вольно или невольно, пытаюсь поставить себя в центр чего-то сознания, пытаюсь привлечь к себе чье-то внимание, пытаюсь занять место Бога в его сознании. Я могу делать это разными способами, с помощью разных трюков и уловок. И когда человек исполняется желанием материальной богатства или учености, то что он будет делать с этим желанием? Зачем ему это нужно? Нужно ему, если он, например, один на необитаемом острове, нужны ему богатства? Ему не нужны богатства. Ему 2 бананов в день хватит. Если нужна ему ученость на необитаемом острове, сама по себе, нет. Он просто будет пользоваться всеми этими благословениями для того, чтобы опять продолжать обманывать себя и пытаться обманывать других, и все. Поэтому настоящее желание, которое у нас должно быть, а мы должны пытаться просить очистить, чего бы это ни стоило, какие аскезы для этого нам не нужно было совершать, что бы мы ни делали, чтобы Кришна очистил наше желание. Тогда все остальное само по себе исполнится. Легко. Даже думать об этом не надо. Сила приходит, если часто сердце чистое, то сила приходит. Ну да. Да. Шрила Прабхупада дал этот девиз. Чистота наша сила. Сила приходит. Сила это результат искренности. Вчера Чарудешна Прабху дошел. Как он дошел, непонятно. Я на ногах больной. Сила пришла, потому что искренность Прабху. Сила это результат. А? Я сказал, что разбалзил. Да. Ну да, но он дает силу, чтобы дойти до него, иначе как? Иначе если есть какая-то искренность, то сила будет. Все остальное приходит. Да. Хорошо, я немножко не понял. То есть Баладжи поклоняется Рамануджа с Нагбхакти, но немножко по другой системе поклонения. Баладжи поклонение на алтаре самому Баладжи происходит по системе Вайканаса, Вайканаса Видхи. Есть Панчарятрика Видхи, и Рамануджа Ачарья, одна из его миссий была в том, чтобы Панчаратру пропагандировать. На самом деле, до Рамануджа Ачарья Панчаратра не была так заметна. Но Рамануджа Ачарья, так как он знал, что наступает Кали-Юга, и что следовать строгим Вайдика Видхи, правилам Вед, невозможно, то он, куда бы он ни пришел, он везде проповедовал панчаратрику, систему панчаратры. Он пришел в Джаганатхпури, он сказал, что это у вас не та система. До этого Шанкарачарья установил систему поклонения божества в Джаганатхпури, в Гурувар, в каких-то основных храмах. И одной из целей Рамануджа Ачарьи заключалась в том, чтобы систему вайдика отменить и ввести панчаратрику. Панчаратрика не имеет отношения к рождению человека, к происхождению человека. Вайдика требует, что я должен родиться в определенной готре, не в чью-то готре, в особой готре, которая восходит к одному из сыновей Брамы, в конце концов. И в этой готре я должен получить особое образование, я должен учиться правильно произносить ведические мантры. Я могу получить посвящение или гаятри мантру, только если у меня есть рождение, если я зачат правильным образом и так далее. Рамануджа Ачарья знал, что это не будет работать в конце концов вообще. Поэтому он пропагандировал панчаратру и панчаратрика Видхи, и посвящение в панчаратре. Собственно, вот это вот панча самскара, которая принята у нас в нашей сампрадае, она идет от Рамануджа Ачарьи. Это система панчаратры. И Рамануджа Ачарьи ее пропагандировал. Вот она, панча самскара. Преображение сердца происходит через 5 самскар. Через тапу, пундру, наму, ягу, еще что? И мантру. Да. Вот. Это те вещи, через которые происходит преображение сердца. У них там этого нет, этого вайканасы. Поэтому Рамануджа-ачарьи или последователи Рамануджа-ачарьи, они здесь, они играют большую роль, но само поклонение Баладжи происходит по системе вайканаса наследственными брахманами, потомственными. Я не знаю. Наверняка нет. В Пури не вайканаса, там смесь тантрического поклонения, еще какого-то там такое. Но она была одобрена и установлена, стандарт установлен был Шанкарачарьей. Там смесь тантры и вайканаса видите какой-то. В Гурувайр тоже Шанкарачарья, систему поклонения Шанкарачарьи установил. А то, что Йонат Хакур, говорят, там установил. Он не менял систему поклонения. Это никто не вправе этого сделать. Рамануджа-ачарья, когда он приехал туда, ну, наверняка слышали эту историю, он устроил дебаты. Там есть мукти-мандапа в пределах храма Джаганатхи. Мандапа – это зал такой, колонный, открытый, где, собственно, все философские проблемы, связанные с поклонением Джаганатху, решаются. И там есть 10 деревень в окрестностях Джаганатха Пури, в которых живут одни браманы. И по системе, установленной с незапамятных времен, все должны решать представители этих 10 деревень браманских. Когда Рамануджа-ачарья пришел, он вызвал их на дебаты. И пришли представители всех 10 браманских деревень, все пандиты. Рамануджа-ачарья сказал: давайте все. Я бросаю вам вызов. Я считаю, что вы поклоняетесь неправильно. И он доказал. У них не было никаких аргументов. Они будут честными людьми, вынуждены были предаться. Они сказали: хорошо. Завтра ты должен нас научить, как поклоняться. Приходи рано утром, и ты должен нам объяснять, как мы отныне должны поклоняться Джаганатху. Тем временем они ушли к Джаганатху и стали просить: слушай, сделай что-нибудь. Сколько можно? Пришел кто-то, непонятно кто, непонятно откуда, непонятно зачем. Мы тебе поклоняемся, как можем. Нам нравится, тебе нравится. Неужели тебе не нравится, как мы тебе поклоняемся? Я сказал: не волнуйтесь, я разберусь. Ночью он его переместил в Курмакшетру. Рамануджа-ачарья проснулся утром, чтобы совершить омовение. А браманы собрались перед храмом Джаганатхи в ожидании. Время проходит, ну, благо, что они там не очень пунктуальны. Они ждут. Но вообще все сроки прошли. Надо поклоняться, нас должны научить. В конце концов послали за ним, говорят: нету, с вами же ушел. Не обрадовать. А вот все церемонии поклонения, он самому вот делает эти все праздники, кто же проводит вот эти вот вайдихабрахманы? Нет, не знаю. Наверняка очень большую роль во всех этих праздниках играют Рамануджа-ачарьи. Тут они, у них особые все праздники, церемонии. Я не знаю, какие именно, где, но то, что на самом алтаре внутри пуджи проводят вайканаса брахманы, это факт. Мне они сами сказали. Рамануджа-ачарьи, которые приходили сюда. Но так. А здесь же божества устанавливали Рамануджа. Да. И приходил этот главный, который сидел, это тот, который держит ключ. И без него никакое решение не принимается. И он, как правило, ни в какие другие храмы не приходит. На самом деле, это первое исключение, по-моему, за всю его жизнь, когда он пришел сюда, в храм. Так как он очень уважает ИСККОН и очень ценит то, что ИСККОН делает, он, во-первых, они выделили эту землю. По очень дешевой цене они отдали эту землю. Эту землю и для Гошалы, рядом тут Гошала. И, во-вторых, они пришли сюда, и он сам председательствовал на этой церемонии. Человек, без чего слова или разрешения, ничего не происходит в этом храме. А зачем вы первым приглашали? Я слышал, что в Гангалоре установился храм, пробрежали, если то, чтобы как бы общественное мнение было. Шрила Прабхупада объяснил это, когда он делал установление божества в Вриндаване, он тоже пригласил множество брахманов, чтобы те рецитировали веды, но при этом сам сказал, главное погромче киртан пойти, потому что кто его знает, что они там скажут, как, где они не там ударение поставят, но если идет киртан, и это утверждение из Бхакти Сандарби Джива Госвами говорит, что в Кали-Югу, так как все остальные анги преданного служения теряют свою силу, они все должны сопровождаться киртаном, потому что... А киртан, наоборот, набирает силу в Кали-Югу. И киртан – это та анга преданного служения, которая дает жизнь, энергию, шакти, всему остальному. Шрила Прабхупада сказал, так как нас в храм никто здесь не признает, если мы не проведем все эти обряды. Поэтому мы должны пригласить всех, сделать все церемонии, заплатить дакшиной. Ну, главное, погромче киртан пойте, потому что в конце концов в Кали-Югу действует только киртан. Я слышал, что ангелы могут независимо даже от общей популярности среди общей массы людей, Балджи считается как бы из Ширангом, да. Ширангом и Тирумал, Тирупати, да. А почему они считаются все-таки главными? То есть как-то божество как-то больше проявлено или как-то... Потому что там у них есть Бу-Вайкунтха. Несколько из этих... Это, все это Дивья-Деши, то есть это какие-то святые места, связанные с... божествами особыми, с лилами или с великими преданными, но среди этих мест есть несколько, которые считаются духовным миром на земле, Бу-Вайкунтхе. И Сирангам одно из них на острове реки Кавери, да? И это другое место, которое является Вайкунтхой на земле, духовным миром на земле. То место, где непосредственно духовный мир соединяется с землей, и поэтому все то хорошее, что человек здесь делает, сразу же имеет духовный результат. Духовный результат приносит. Здесь именно Тирумала называется. Потому что вы видели, тут в Тирумале написано, ни в коем случае не есть мясо, не курить, не пить, штраф 25 рупий. А тут в городе они все делают, что можно. А? Ну тоже, да какой-то, тоже это тоже одна из дивидес наверняка, но на самом деле святое место там на горах, в Тирумале, где Синивас аскезу свою совершал, где он встретился с Падмавати. Спасибо, я прошу прощения за то, что так долго было. Еще раз простите меня, пожалуйста, за все ошибки, которые я совершал. Спасибо.